Глава 45. Ева положила трубку и некоторое время смотрела на темный экран, пытаясь осмыслить сказанное Купером. Хотя за последние 10 лет чувствительность выделения и анализа ДНК шагнула далеко вперед, процессы, используемые для идентификации тела, остались прежними. Для подтверждения идентификации необходимы первичные идентификаторы, такие как ДНК и отпечатки пальцев. Подходила и одонтология, если у погибшего обнаруживались следы уникальных стоматологических процедур, которые можно было сравнить с записями. Но в отчете о вскрытии Джейн Макнейл ни о чем таком не упоминалось. Татуировки, шрамы, старые переломы, грудные имплантанты и иные признаки медицинского вмешательства — лишь вторичные идентификаторы, и по возможности требуются рентгеновские снимки и серийные номера. И опять же, в отчете о вскрытии ничего из этого не упоминалось. Первым основным шагом должно стать сравнение ДНК и отпечатков пальцев трупа с национальными базами данных. Если совпадение не обнаружено, полиция приходит домой или в офис возможной жертвы или пропавшего без вести человека и забирает личные вещи для проведения посмертной экспертизы. Щетка для волос, расческа, бритвенный прибор, зубная щетка, книга, мобильный телефон — все они могут содержать ДНК человека и или его отпечатки пальцев. Затем их сравнят с ДНК и отпечатками, снятыми с тела. Купер сказал, что именно это и было сделано. Но где-то на этом этапе была допущена ошибка. Ева отправила Куперу сообщение. Откуда были взяты предметы? Написано ли это в списке? Если нет, вы можете узнать? Мне нужно знать точно, как можно скорее. Размышляя о том, как это могло произойти, она смотрела на бурую гладь воды, на илистый берег напротив, куда только что опустилась еще одна стая крикливых чаек. «Что-то случилось?» — спросил Гэвин из-за ее спины. Она совершенно забыла о его присутствии. Убрав телефон, Ева повернулась к нему и, собравшись с мыслями, объяснила, что Джейн Макнейл жива. Он сел на скамейку и энергично потер подбородок, не сводя с нее глаз. Кто бы ни растерялся перед необходимостью переварить столько информации за такой короткий срок. «Так чье же тело нашли?» — спросил он, помолчав. «Не знаю». «Как полиция могла так ошибиться при опознании?» «Фактов я пока не знаю. Задним умом всегда проще. Джейн пропала. Находят тело женщины того же возраста и телосложения всего в 2 милях от ипподрома. Состояние тела не позволяет идентифицировать ее визуально, но анализ ДНК и отпечатков пальцев, взятых с вещей Джейн, если полиция их использовала, совпадают с образцами, взятыми с тела». Ева пожала плечами. Зачем придумывать оправдание тому, что обычно было простым процессом? Это не имеет смысла. Ей вдруг стало жарко в тесном душном пространстве. «Ты не против, если мы выйдем наружу? Я бы хотела подышать свежим воздухом и немного размяться». «Конечно, как ты хочешь». Гэвин взял из шкафа ее пальто, надел непромокаемую куртку и сапоги, и когда они вышли, запер яхту. Они молча шли по настилу. Рядом с будкой сторожа, насвистывая, мужчина подметал доски. На одной из лодок по-прежнему играло радио, и казалось, что в мире нет ничего плохого. Телефон запищал, оповещая о приходе сообщения, и Ева посмотрела на экран. По словам адвоката Шона, все вещи были взяты из коттеджа. К сообщению прилагался список вещей. Ева быстро пробежала его глазами и убрала телефон. Ни один из предметов, использованных для опознания тела, не был взят из офиса. Она вспомнила, как Гарри говорил про неудобства офиса и про то, что служащие у них часто менялись, поэтому ничего удивительного. Что касается семьи Джейн, то Ева предположила, что ее родители придумали бы кучу отговорок, чтобы не отдавать полиции личные вещи приемной дочери, если они у них еще оставались. Коттедж, где Джейн прожила 6 месяцев, был самым очевидным источником личных вещей. Они пошли по тропинке вдоль берега реки к лесу. После ночных событий болели мышцы, в горле пересохло и саднило, но находиться на воздухе было приятно. Ветер стих, В воздухе повис тонкий туман, смягчая коричневые и грязно-зеленые тона ландшафта и клубясь у воды. Под покровом высоких сосен было гораздо темнее и на несколько градусов холоднее. Воздух здесь был насыщен влагой. Итак, в коттедже жили три девушки — Грейс, Джейн и Холли. Грейс уехала за месяц до всех событий, и, кроме того, Ева с ней разговаривала. Джейн сказала, что забрала все свои вещи, значит, предметы, которые полиция изъяла из коттеджа для анализа ДНК и отпечатков пальцев, могли принадлежать только Холли. За несколько дней до вечеринки ее уволили и велели убираться. У нее не было времени собрать все свои вещи, поэтому она отправила Джейн сообщение с просьбой сложить оставшееся в сумке. Это было в пятницу перед вечеринкой. Гарри рассказал Еве, что Холли после увольнения из Уэстерби работала на двух других ипподромах и что из обоих у него попросили рекомендации. Это же подтвердила Энни, хотя, возможно, она лишь повторила слова Гарри. Ева вспомнила странный разговор между Гарри и Мелиссой за ужином в ее первый вечер у Уэстерби. Они определенно что-то скрывали. Были ли у Гарри какие-то отношения с Холли, и он убил ее? Это казалось очень вероятным. Почему Холли никогда не объявляли в розыск, это другой вопрос. Но, возможно, она рассорилась со своей семьей, а, возможно, у нее не было семьи. А может быть, им тоже сказали, что ее уволили, и она уехала. Единственным человеком, которого, казалось, действительно волновала тайна случившегося, был Дюран. И она собиралась рассказать ему о том, что ей удалось выяснить как можно скорее. Она более чем выполнила свою часть сделки и надеялась, этого будет достаточно, чтобы он согласился отдать Куперу деньги. Что касается Холли, Джейн сказала, что тело было кремировано. Предметы, взятые для идентификации тела, содержащие следы ДНК, если следовать гипотезе, что тело на самом деле принадлежало Холли, все еще должны находиться в хранилище улик в полиции Уилтшира вместе с остальными вещами, имеющими отношение к преступлению. Позже она позвонит в полицию и объяснит, в чем вопрос. Гарри, лежащий на больничной койке со всеми подсоединенными к нему трубками, никуда не денется. Можно также разыскать ближайших родственников Холли и подтвердить ее личность. Зазвонил телефон Гэвина. Он вытащил его из кармана, посмотрел на экран, затем выключил и быстро убрал обратно. «Это Мелисса?» — спросила Ева. Он кивнул. «Тебе не нужно поговорить с ней?» «В какой-то момент, да, придется», — со вздохом ответил он. «Я сказал, что ухожу от нее». «Что произошло между вами?» «Это тянется уже давно. Мы постепенно отдаляемся друг от друга». «Почему?» Он пристально посмотрел на нее. «И ты еще спрашиваешь?» «С самого начала все было неправильно. Она хотела заполучить меня. Она добивалась меня. Если честно, мне это льстило, и в конце концов я просто уступил. Это казалось лучше и проще всего. Мы через многое прошли вместе. И Мелисса была полна решимости сделать так, чтобы у нас все получилось, что бы ни случилось. Но когда я увидел тебя снова... Ну, просто я вспомнил, что с самого начала это было ошибкой. Я больше не могу». «А как же твои сыновья?» У нее упало сердце при мысли о его детях. Гэвин с шумом выдохнул, выпустив в воздух облачко пара. «Увы, они не мои сыновья. И я не сомневаюсь, что Мелисса теперь раздует из этого целую историю, но, конечно, они значат для меня так же много, как если бы были моими». Она внимательно посмотрела на него. «Вы их усыновили? Но они так похожи на тебя». «Мелисса их выносила. А я не могу иметь детей». Ева остановилась и повернулась к нему, схватив его за рукав. «Что ты имеешь в виду?» У меня есть определенная медицинская патология, и я не могу быть отцом. Мы воспользовались донорской спермой». Сердце бешено заколотилось. Ева почувствовала, как тьма снова накатывает на нее, словно огромная неостановимая волна. Воздуха не хватало. Она впилась в него глазами. Кроме шума крови в ушах она ничего не слышала. Может ли быть такое? Возможно ли это? Человек, которого, как ей казалось, она так хорошо знала, растаял перед ее глазами. Теперь перед ней был совершенно чужой мужчина. Все, что она когда-либо думала о нем, все, что произошло между ними, предстало в новом свете. «Я стоял, глядя на твое окно, мечтая увидеть тебя. Или чтобы ты отдернула занавески и посмотрела на меня. Я просто хотел видеть тебя, чувствовать тебя рядом, быть с тобой». Как, черт возьми, она упустила очевидное! Она размахнулась и с силой ударила его. Гэвин попятился, потирая щеку. «Ева, за что?» «Ты изнасиловал меня!» — крикнула она. «Это был ты! Ты!» Он схватил ее за руки, когда она снова замахнулась. «Подожди, Ева, это не так!» Она оттолкнула его. «А как? Меня накачали наркотиками! Я была без сознания, я не могла дать согласие! И как же твою мать это называется?» «Я не накачивал тебя наркотиками. Это не имеет значения. Ты воспользовался случаем. Не кто-то другой, а ты. Как ты мог?» «Я... заткнись! Давай на чистоту. Ты уложил меня в постель. Там была Мелисса. Тебя кто-то должен был подвести. Так значит, ты вернулся?» «Да. Хотел проверить, что с тобой все в порядке и все. Но я не насиловал тебя. Я не был жестоким, я люблю тебя, Ева. Я говорил тебе, я всегда тебя любил и всегда буду любить. Это был момент безумия, прости меня». Он шагнул к ней, но она подняла руку. «Не подходи ко мне, ты мне противен». Она глубоко вздохнула, почти не в силах говорить. «Почему ты это сделал? Что тебя заставило? Я должна понять». Гэвин медленно качал головой, как будто не знал, с чего начать. «Давай же! Рассказывай! Я должна знать!» «Я видел тебя накануне вечером с Гарри. Вы вместе пошли поужинать. Я видел, как вы возвращались. Вы оба вошли в дом. Гарри пробыл там долгое время. Я представлял вас двоих вместе. Я знаю, какой он. И я подумал, что снова потерял тебя. Пожалуйста, прости меня». «Так значит, это твои следы я видела на траве? Это ты был в лесу?» «Я не хотел напугать тебя». Она смотрела на него, все еще пытаясь разобраться в том, что произошло. Какой бы ни была причина, какие бы трогательные, проникновенные слова он ни говорил, это не имело никакого значения. А затем еще один кусочек мозаики встал на свое место. В первый момент она совсем забыла об этом. И теперь чувствовала себя так, словно все еще раз перевернулось с ног на голову. «Ты трахал и Холли Кроутер, так?» Он, казалось, удивился. «Да, раз уж ты спрашиваешь. Я не отрицаю. Но при чем здесь это?» Ева перевела дыхание, стараясь осмыслить то, что должно было произойти. «А Мелисса узнала, так? Поэтому она и уволила Холли. И Гарри знал об этом, да?» Гэвин кивнул. «Мелисса все ему рассказывает. Она не хотела, чтобы Тим узнал. Я не порицаю ее. Я был глуп, и я полностью во всем виноват. Мое единственное оправдание — хочешь верь, хочешь нет. В том, что Холли была очень похожа на тебя. Ты шутишь?» «Это правда. Мелисса сразу же обратила на это внимание, когда только увидела тебя. Она была по-настоящему потрясена. Я думаю, именно поэтому Холли так привлекала меня. Я даже представлял, что это ты. Но она была слабой заменой. Она ничего для меня не значила, клянусь. Так что же произошло? Холли шантажировала тебя? Нет, даже близко ничего подобного не было. Когда ты видел ее в последний раз? В тот вечер, когда она уехала из Уэстерби. Я согласился встретиться с ней на парковке. В лесу? Да. И у тебя был с ней секс? Да, у нас был секс. Потом мы снова поссорились. У нее была какая-то безумная фантазия насчет того, что я должен поселить ее где-то на квартире и продолжать встречаться с ней, а в конце концов, может быть, даже уйти к ней. Это было нелепо. Но зачем тебе все это знать? Она ничего для меня не значила. Гэвин говорил обычным тоном, как будто описывал что-то банальное. Она какое-то время смотрела на него, удивляясь, как он этого не понимает. «Зачем? Потому что это труп Холли Кроутер нашли в лесу!» — крикнула она. Гэвин отшатнулся, как будто она снова ударила его, и ошеломленно уставился на нее. Даже в тусклом свете она могла ясно прочитать выражение его лица. Либо он был невероятно хорошим притворщиком, либо действительно не знал. «Боже мой! Холли! Ты абсолютно уверена?» «На 100%! Так значит, у тебя был с ней секс, потом ссора?» И тогда ты убил ее, потому что она отказывалась оставить тебя в покое. Все так и было? Он в ужасе посмотрел на нее. Что? Нет. Когда я уходил, она была очень даже жива. Ты убил Холли Кроутер! Ева продолжала кричать, рассчитывая добиться большей реакции. Почему тебе просто не рассказать? Раздался выстрел. Затем еще один. Пуля попала в ветку прямо над головой Гэвина и отлетела под углом. Ева быстро перевела взгляд на покрытый лесом холм, но ничего не увидела. Невозможно было определить, откуда стреляли. «Ложись!» — заорала она. «Что ты? Стреляют в нас! Ложись!» Не успела она договорить, как раздался еще один выстрел. Гэвин вскрикнул и упал на землю. Ева опустилась на четвереньки, нащупывая телефон в кармане пальто. Одна из пуль попала Гэвину в руку, и у него шла кровь. «Что за дерьмо происходит?» — проговорил он, с трудом поднялся и начал осматривать рану. «Ложись!» — снова крикнула она. Раздался еще один выстрел, и Гэвин, развернувшись, упал в папоротник. Ева подползла к нему. Он лежал, опираясь на локоть и прижимая руку к животу, сквозь пальцы просачивалась кровь. Она легла рядом с ним и набрала 999. Диспетчер быстро ответил, и она тихим напряженным голосом объяснила, что произошло и где их искать. «Я не убивал ее», — прошептал Гэвин, когда она замолчала. «Пожалуйста. Ты должна поверить мне. Я даже не знал, что она умерла, пока ты не сказала. Когда я уходил, она была в ярости, но жива». Слова вылетали короткими, отрывистыми очередями. Я ничего не слышал. Потом от нее никаких звонков. Подумал, как здорово. Надеялся, что она образумилась, махнула на меня рукой и куда-то уехала. Клянусь, я не убивал ее. Жизнь в его глазах угасала, но кроме оцепенения Ева ничего больше не чувствовала. «Мелисса знала о вас?» «Да. Обними меня, пожалуйста». Она покачала головой. «Я верю тебе», — пробормотала она, «но это не оправдывает того, что ты сделал со мной». Вздохнув, Гэвин повалился в траву. Его глаза все еще были открыты, он что-то бормотал. Ева приблизила лицо к его лицу, пытаясь расслышать, что он говорит. Она разобрала еще несколько слов. Почувствовала тепло его дыхания на своей щеке. Затем тело Гевина обмякло. Послышался отдаленный вой сирены, и она поднялась во весь рост. Если ее подстрелят, пусть. «Ева!» Это был женский голос. Она обернулась и увидела на тропинке ниже Мелиссу. «Где Гевин?» Со своего места Мелисса не могла видеть Гевина, скрытого травой и кустами. «Это вы убили Холли Кроутер!» — крикнула Ева. «Я знаю, это вы!» Мелисса устремила на нее взгляд. «О чем вы говорите?» «Джейн жива! А та, кого убили, Холли! Вы все время это знали, так ведь?» Мелисса некоторое время молчала, потом произнесла холодным, ровным тоном. «Вы сошли с ума!» «Гевин мне все рассказал!» Она солгала. Единственными словами Гевина перед смертью были «Я люблю тебя». Но теперь она поняла, что произошло. «Он рассказал что? Где он?» Звук сирены был уже совсем близко. Обернувшись, Ева увидела на расстоянии голубые огни полицейской машины, спускающейся по дороге к пристани. Она шагнула в сторону Мелиссы и крикнула. «Почему бы вам просто не признаться? Мы здесь вдвоем! Никто не слышит!» Хотя она уже и так знала правду. Ей хотелось услышать, как Мелисса это скажет. «Вы опять вся в крови. Что случилось? Где Гевин?» «Это не имеет значения. Просто признайтесь, Мелисса. Вы убили Холли Кроутер. Я знаю, что убили!» Секундная заминка, потом Мелисса пожала плечами. «Не понимаю, о чем вы говорите. Это Джейн умерла». «Нет! Я встретилась с Джейн. Она целиком и полностью жива. В лесу нашли тело Холли Кроутер, и у вас был сильнейший мотив ее убить». «Вы говорите чушь. Вещественные доказательства с места преступления по-прежнему хранятся в полиции и могут быть повторно исследованы. За последние 10 лет криминалистика шагнула далеко вперед, и даже при наличии мельчайшей частицы ДНК можно сделать поразительные выводы». «И что?» «Вы наверняка прикасались к Холли в какой-то момент, либо когда убивали ее, либо после. Может быть, вы оставили волос, каплю пота или крови? Что-то, о чем в разгаре ваших действий не подумали. Даже если вы пытались сжечь тело, эти частицы остались». «Говорю вам, я не имею к этому никакого отношения. Мы сможем доказать, что это вы убили Холли». Не успела она закончить фразу, как раздался выстрел. Пуля отскочила от одного из деревьев прямо перед Мелиссой. В воздух полетели куски дерева и коры. «Какого черта? Что происходит?» Мелисса оглянулась и посмотрела в сторону пристани. «Пригнитесь!» — крикнула Ева, укрываясь за деревом. Мелисса лжет. Теперь она поверила Гевину. «Что, черт побери, происходит?» «Я сказала вам, пригнитесь!» «Говорите немедленно, где Гевин! Ясно, что он кучу всего вам наврал!» Вытянув шею, Мелисса сделала несколько шагов вперед по дорожке, выходя на открытое пространство. «Я знаю, что это вы убили Холли!» — крикнула Ева. «Вы не могли самостоятельно избавиться от тела, поэтому Гарри...» Эхо еще 2 выстрелов разнеслось по лесу. Мелиссу отбросило в сторону. Пригнувшись, Ева подбежала к тому месту, где в подлеске лицом вниз лежала женщина. В полумраке она смогла разглядеть темное мокрое отверстие на затылке. Помочь уже невозможно. Последние 2 выстрела прозвучали откуда-то сверху справа. Пробираясь зигзагами среди деревьев так быстро, как только могла, Ева побежала по холму. Она услышала треск ломающихся веток где-то наверху и увидела, как кто-то в темной одежде бежит в сторону дороги. Через 2 секунды она услышала рев двигателя и визг шин. и какая-то машина на скорости умчалась прочь.